Интуиция как распознавание. У нас с Кляйном был совершенно разный опыт формирования взглядов на интуицию. Мое отношение к ней сложилось, когда я открыл в себе подверженность когнитивной иллюзии значимости, а затем прочел работу Пола Мила о несовершенстве клинического прогноза. Взгляды Кляйна сформировались в процессе его ранних исследований. Он изучал работу командиров пожарных бригад, наблюдал за тушением пожаров и интересовался ходом мыслей командиров по мере принятия решений. В нашей совместной статье Кляйн отметил, что он и его коллеги исследовали, каким образом командиры составляли план действий, не сравнивая альтернативы. Первоначальная гипотеза о том, что командир сводит выбор лишь к двум вариантам, не подтвердилась. На самом деле командиры сразу вырабатывали одно единственное решение, которого оказывалось достаточно. Многолетний опыт, свой и чужой, позволял им определить вероятный вариант выхода из ситуации. Его они и рассматривали, мысленно прокручивая сцену в голове. Подойдет ли он в данном случае? Сработает ли? Если увиденное их удовлетворяло, если план казался подходящим, его притворяли в жизнь. Обнаружив изъян, командиры вносили в план необходимые изменения. Если это требовало больших усилий, они переходили к другому подходящему сценарию и повторяли процесс до тех пор, пока не получали приемлемую схему действий. На основе этого описания Кляйн разработал теорию и создал модель принятия решений на основе распознавания, применимую не только к действиям пожарных, но и к другим видам профессиональной деятельности, включая игру в шахматы. В процессе участвуют как система 1, так и система 2. На первом этапе, благодаря автоматической работе ассоциативной памяти, в уме возникает пробный план действий — система 1. Затем, в ходе целенаправленного процесса мышления, план подвергается проверке на пригодность — действует система 2. В модели интуитивного принятия решений посредством распознавания образцов поведения нашли развитие идеи Герберта Саймона, возможно, единственного ученого, признанного и прославляемого как герой-первопроходец всеми, кто соперничает, изучая процесс принятия решений. Я уже цитировал Саймона в определении интуиции во введении к этой книге, но думаю, будет разумнее повторить его еще раз. Ситуация дала подсказку. Подсказка дала эксперту доступ к информации, хранящейся в памяти, а информация дала ответ. Интуиция — это не что иное, как узнавание. Это заявление срывает с интуиции магический покров и превращает ее в будничный процесс работы с памятью. Мы с восторгом внимаем истории о пожарном, который, повинуясь внезапному порыву, выскочил из горящего дома за миг до обвала. Пожарный интуитивно чувствует опасность, сам не зная как. Однако мы сами не можем объяснить, каким образом узнаем в толпе старого приятеля. Мораль Саймонова афоризма состоит в том, что загадка знания без понимания — не исключительная черта интуиции, а нормы жизни мыслящего существа.